«Приветствую!» — раздался хлопок открывающегося портала, и в сопровождении 20 игроков в мэрию вошел Эх-киллер. «Вы уж извините, но все остальные высокоуровневые сейчас как раз проходят подземелье, и вытащить их невозможно. Позвольте помочь, чем сможем». Тут же обратился он к гоблину, не желая терять ни секунды. Я мельком взглянул на уровни явившихся бойцов и испытал едва ли не благоговейный трепет. Из двадцатки Феникса два игрока были 277-го, а один и вовсе 302-го уровня. Теперь можно повоевать. «Прочность стен 10%!» — послышался голос Анастарии. «Если не выйдем, проиграем. Придется рисковать. Все, кто может, сразу снимайте дефабы и лечите. Урон будет проходить адский. Что ж, киллер, постарайтесь слить лекарей. Легенды, в атаку!» «Братва, у ворот малабарцы! Валим их!» Отлично. Окончательный состав Феникса явился в самый нужный момент. Главное, чтобы этот момент не стал для меня и моего клана последним. Никогда не видел Анастарию в качестве бойца. В Колотовке и Темном лесу она всегда выступала в качестве основного лекаря, оставляя возможность наносить урон другим, не менее прокачанным игрокам. Сейчас же, когда она была способна вселить во врага ужас только одним своим уровнем, как боец Настя была незаменима. Ворвавшись в строй картосцев, она была не менее эффективна, чем тройка Феникса. Мелькающий туда-сюда меч, заостренный щит, постоянное сбивание заклинаний противника и мгновенное отправление на перерождение. Смертоносная валькирия на площади Криспы смотрелась завораживающе. Но стоит отдать должное картосцам. Против нас выступили совсем не дети. 500 игроков, примерно столько осталось на площади, организовали грамотную и практически совершенную оборону. Так же, как и мы, в фокусе бойцов один за другим. Вот один игрок Феникса замешкался и практически мгновенно превратился в испаряющегося призрака. Вот второй, атакованный одновременно семью воинами, сковывающими его по рукам и ногам, упал на землю и больше не поднялся. Картосцы несли огромные потери, но их было так много, что становился очевидным факт. Сотня 190-х намного лучше, чем один или два 300-х. Да, по всей видимости, фокус с защитой мэрии не удался, и следует признать тот факт, что отстоять город у нас не получится. «Все, кто на площади, ровно через 5 секунд падайте на землю лицом вниз!» В чате появилось сообщение от Насти, и тут же начался обратный отсчет. 5, 4, 3. Не могу объяснить, зачем, но вместо того, чтобы падать на землю, как сделали все бойцы нашей группы, на последних секундах отсчета я превратился в дракона. Девочки, оседлавшие меня сегодня с самого утра, оставили мне целых 5 минут в форме дракона, которыми я сейчас решил воспользоваться сполна. Успев сделать буквально пару шагов по направлению к Насте, пропуская летящие стрелы мимо, внезапно понял — площадь погрузилась в пугающую тишину. Игроки Картоса замерли. Рот ближайшего ко мне зомби открылся, словно он увидел идущего к нему властелина с полным комплектом эпической одежды и 300 уровней в подарок. Однако, осмотрев площадь, до меня дошло, что явилось причиной такого странного поведения игроков. Практически в самом центре площади, подняв вверх руки и исполняя красивую песню, стояла Анастария в форме сирены. Я вновь обратился на стоящего рядом зомби и посмотрел на свойства. Влюбленность на 120 секунд, которая блокирует все движения игрока. «Махан!» — раздался хриплый и надрывный голос Насти. «Унеси! Я все! Скажи всем! Можно!» Раздался короткий стон, и Анастария рухнула на камни, словно из нее разом выдернули все кости. «Магда и киллер, у вас есть 2 минуты, чтобы всех вырезать!» Дико заорал я на всю площадь, взмахнув крыльями, и очутился возле Насти буквально в считанные секунды. Бодрость 0, жизнь 20%, и постоянно падает количество дефабов. Лучше не считать. «Лекари, живо сюда!» «Махан, ее нельзя вылечить!» «Пока она не человек, лечение проходит мимо!» — прохрипела Барса, пробуя вылечить Анастарию. «Народ, что стоим? Время идет!» Продолжил я орать, организуя всех на художественное вырезание застывших картосцев. Даже Эрик, по которому успели попасть, пока стоял в строю танков, помогал бойцам. Я еще раз посмотрел на Настю и выругался сквозь зубы. Бодрость — 0, жизнь — 18%. С учетом 30% ощущений, что включено в анастарий, ей сейчас не очень хорошо. Дать ей возможность переродиться? Сейчас. «Мэр!» — проорал я высунувшемуся из мэрии гоблину. «Мне срочно нужна карта Криспы!» «Но как?» — начал заикаться тот, но мне было уже все равно, кто передо мной. Пускай хоть сам император. «Бегом, карту мне!» Мой рык, наверное, был слышен по всему городу. «Вы применили способность «Громовой крик». Бодрость всех членов рейда повышена на 20. Все основные характеристики плюс 20%. Время действия — 5 минут». Мэр помчался в здание с такой скоростью, словно от этого зависела его жизнь. Прошло всего 10 секунд, как я стал обладателем подробной карты не только города, но и близлежащих окраин. Однако мне сейчас было наплевать на рудники, делянки и плантации. Для меня было важно одно конкретное место — храм Элуны. Если кто и сможет помочь Анастарии, только жрица богини. Даже после моего крика бодрость не увеличилась. Девушка так и осталась безвольной куклой в моих лапах. Нужно будет обязательно спросить, что происходит в этот момент с самим игроком. Просто блокируется управление или его полностью отделяет от персонажа? Интересно же. Подлетая к храму, я все больше и больше понимал — сегодня не мой день. По всем стандартам, во время набега нападающим разрешается разрушить около 30% города. Если город полностью захватывается вместе с мэрией, то все 50, но не больше. И так удачно сложилось, что нужное мне здание оказалось среди той трети, которая была подвержена уничтожению. Огромные языки пламени, выбивающиеся из окон храма, рухнувшая крыша, лежащие жрецы, которые не смогут ничего сделать, даже если их сейчас поднять. Надежда, что Насте здесь помогут, как лейтенанту паладинов, с истерическим хохотом унеслась прочь. Похоже, перерождение неминуемо. «Тут засада из малобарцев! Нас окружили! Какого хрена тут Феникс делает?» Крики проносились по чату один за другим, и в своем большинстве они сводились к одному. Игроки Картаса не понимают, что они делают в Криспе, кто все эти люди и когда можно будет идти домой. Положив Анастарию на ступени храма, я вышел из формы дракона и, не доверяя лекарям, сам попробовал призвать в нее духа водяного исцеления. Ноль. Духи призывались, однако совершенно никак не влияли на уже 5% жизни Анастарии в форме сирены. Осталась минута, и в следующий раз я увижу свою девушку только через 6 часов. Девушку? Вот хрен всем! Дракоша, приходи! Нужна помощь! «Привет, брат, что случилось? Опять будем играть в догонялки?» — отозвался мой тотем, мгновенно опустившись рядом. «Драконы могут лечить?» — прерывая дракошу, спросил я. «Даже не знаю», — задумчиво протянул дракоша, перестав кружиться и подперев голову хвостом. «Вроде можно, только кого лечить нужно?» «Ее», — указал я на сирену. «Врага? Дело твое, конечно, но я бы вначале на жрецах попробовал. Вдруг не получится?» «Некогда пробовать, действовать нужно. У меня точно нет способности лечения. Ответь, ты можешь?» «Да серьезно говорю, не знаю. Когда я лапу прищемляю, я просто дышу огнем на нее, вот и все». «Простым огнем?» — удивленно переспросил я. «Не совсем простым. Для этого нужно горло немного вывернуть и выдыхать не грудью, а словно животом». «Действуй!» «Что, прям вот так сразу?» «А если мое дыхание на сирен действует по-другому?» «Тогда ты отправишь ее в серые земли. Она вернется, и будь уверен, спасибо тебе точно не скажут». «Ха-ха-ха», — произнес дракоша. «Скажи, зачем?» «Драк, у сирены осталось всего 2% жизни. Либо сейчас, либо никогда. Действуй!» «Смотри сам. Я тебя предупредил. Если что, будешь меня защищать». «Махан, больно, прекрати!» «Живая!» «Становись человеком, тебя вылечить нужно!» — попросил я девушку, останавливая дракошу. Процесс лечения с помощью дракона был очень забавен. С одной стороны, сирена начала гореть в прямом смысле. С другой, с горением уровень жизни не снижался, а наоборот повышался. С третьей, у Насти включено ощущение, поэтому часть боли она чувствовала. Как бы не убила. «Никогда больше так не делай!» — грозно произнесла она, поднявшись на ноги. «Я чуть болевой шок не получила. Знаешь, не очень приятно сгорать заживо». «Насть, зато ты живая!» — обрадованно произнес я, отпуская дракошу. «Я только недавно получила 343 уровень, у меня очень мало очков опыта. Ты находился рядом, и упади с меня легендарка, отдал бы ее по возвращению. Объясни мне неграмотной, на кой было так мучить? Ради 30% нулевого опыта?» «Насть, но мне казалось...» — ошарашенно произнес я, не ожидая такого наскока. «Да, блин, это было чертовски больно! Спасибо тебе, что помог мне выжить, но огромная просьба, больше так не делай!» «Извини», — пробормотал я, но тут же собрался и предложил. «Ты как, готова к продолжению банкета? У нас там плинтус с фениксом отжигает. Практически половину картосцев уже вырезали. Сейчас за второй по городу гоняются. Полетели?» «Вижу». Судя по бегающим глазам Насти, она читала чат. «Полетели. Настало время поиздеваться над молодежью». Избиение младенцев продолжалось еще целых 30 минут. По идее, нельзя называть избиением бои сопоставимых по уровню игроков, особенно когда одних в два раза больше других. Однако уже через 5 минут после нашего возвращения стало понятно. Рейд Картоса приказал долго жить. Объединенные усилия Плинта и Анастарии с одной стороны, мощной группы Феникса с другой, постоянная поддержка лекарей, наши дальнобойщики, уничтожающие противника. Согласен, против нас играли не дети, но против такой команды у них не было никаких шансов, даже несмотря на то, что у них был численный перевес. «Лекари, поднимайте НПС!» Еще через 5 минут начала раздавать приказы Анастария, когда игроков Картоса не стало. «Барса, бери лекарей-киллера и пройдитесь по правой стороне города. Я возьму магдиевских и левую сторону. Киллер, Магдей, обеспечьте защиту. Кто знает, сколько уродцев по домам разбрелось. Надеюсь, отсидеться. Стражников берем с собой. Дома пусть проверяют сами. Поехали!» «Всем игрокам! Мне нужен местный стражник по имени Фрист. Если его встретите, отправляйте ко мне, буду в местной мэрии. Магдей, выдели пару игроков. Нужно собрать всю добычу, что осталось от картосцев. Ее тоже в мэрию тащите». В местной администрации царил хаос. Дверь так и не восстановилась, поэтому ветром раскидала все бумаги со стола мэра. Сам гоблин, едва увидев меня и Эхкиллера, тут же подлетел и принялся уверять в вечной любви и дружбе, тут же сообщив, что в городе до сих пор находится 73 свободных жителя Картоса. Отрядив одного игрока передавать в чат координаты партизан, я уселся на чудом оставшийся целым стул и устало закрыл глаза. Что-то мне подсказывает, что Анастария больше не пойдет со мной на свидание. После того, как партизаны закончились, клановая репутация с провинции или стран увеличилась на максимум. Теперь нужно обязательно прислать сюда Лейта, чтобы тот наводил экономические мосты. Наверняка в Лестране много полезных ископаемых, от которых я бы не отказался. Жаль, что их придется делить с Фениксом, но особого выбора у меня не было. Я не имею возможности собрать всего за 5 минут 200 высокоуровневых игроков. Эхкиллер может, поэтому большая часть награды заслуженно принадлежит ему. Заверив мэра в дружбе и поставив задачу своему финансовому гению, я продолжил отдыхать. Нужно скорее здесь все заканчивать и отправляться в подземелье. Надеюсь, там никаких трудностей не возникнет. «Вы меня искали?» Буквально через 5 минут ко мне подошел стройный стражник, вызвавший крайне противоречивые чувства — зависть и уважение. Фрист, будь он человеком, пользовался бы огромной популярностью у особ противоположного пола. Передо мной стоял брутальный, уверенный в собственных силах, сильный мужчина, которому хотелось довериться и спрятаться за спину, понимая, что сейчас тебя защитят. Таких всегда любят. Интересно, что у него за характеристика прокачана? Точно не харизма. Она вызывает другой эффект. «Искал», — ответил я ему, протягивая конверт. «У меня для тебя письмо, ради которого, собственно, мы в город и прилетели. Так что ты своей возлюбленной должен не только ответ написать, но и спасибо сказать. Кстати, девушка просила передать, что она скучает по тебе и ждет скорейшего возвращения». Фрист недоуменно покосился на меня, вскрыл конверт, бегло прочитал письмо, поморщился и растерянно произнес: «Доминика? Но это невозможно. Она прекрасно знает, что у меня есть невеста, которой уже сделано предложение. Доминика всегда была мне как сестра, но как возлюбленная. Мне жаль, что вам пришлось проделать весь этот путь, чтобы уйти ни с чем. Я не могу ответить девушке взаимностью. Можете ей так и передать. Задание «Доставка любовного письма» завершено. +100% репутации с фракцией «Амуры».